Дома Аклией, по существу, были особого рода мануфактурами, роль которых в экономической жизни страны нельзя недооценивать. Тогда кем были, к какому классу принадлежали эти тысячи и тысячи потенциальных невест? Очевидно, что до вступления в брак все они зарабатывали хлеб насущный тяжелым трудом. Тогда это трудовая, эксплуатируемая часть населения. Но в таком случае к этой категории следует отнести и дочерей, племянниц, теток, сестер и других ближайших родственниц всемогущего правителя сынов Солнца. Более четко проглядывается общественное положение Аклий, покидавших свои дома. Вне зависимости от своего происхождения, они становились важной частью знати Тауантинсую. О степени их возможного влияния предельно ясно говорит случай с дочерью царя царства Кито, подарившей своему возлюбленному сына по имени Атауальпа. Известен также и такой случай. Наложница другого правителя была настолько увлечена придворными интригами, что не побоялась отравить своего августейшего сожителя. Однако это крайности. Большинство же Аклий либо оставалось в своих мануфактурах, либо пополняло женскую половину господствующего класса Тауантинсую. Не менее сложно обстоит дело с бастардами. Правда, только с мужской половиной потомства Аклий, ибо женская половина становилась всего лишь достаточно завидной партией для знатных господ. Бастарды-мужчины не обладали столь ясными перспективами на будущее. Многое зависело от них самих, от их способностей, успехов в ратном или мирном труде. Правда, сын-бастард умершего Сапа Инки был по отцу братом правителя царства. Таких братьев у него иногда бывало больше сотни. Положение любого из них не могло идти в сравнение с положением рядовых бастардов. Но в жилах всех бастардов текла священная кровь самого Солнца. Инки были обязаны не только беречь ее, но и по возможности шире раздаривать простым смертным. Таков был один из главных догматов религии сынов Солнца. Все инки, как и подобает верным сынам Солнца, весьма успешно выполняли и этот завет своего божественного прародителя, и число бастардов нарастало, словно горная лавина. Трудно понять, как необычайно предусмотрительные инки не заметили приближающуюся опасность. Ведь Тауантинсую действовали тысячи потенциальных Атауальп. Почти все они шли служить в армию, ибо военная карьера обещала незаконно рожденным сынам Солнца наиболее реальные и привлекательные перспективы. Но нас интересует другое. Выделились ли бастарды и их потомство в некое особое сословие? И если да, то к какому социальному классу принадлежали они? Нам представляется, что такого выделения не произошло, ибо чистокровные инки не признавали бастардов за своих. Как пишет Сьеса де Леон, родной брат-бастард Сапа Инки не имел права даже заговорить с августейшей особой. Приближение Атауальпы к Инке Уайна-Капаку члены клана инков воспринимали как каприз правителя. Но за капризом Уайна-Капака, скорее всего, стояли вполне реальные заботы и сомнения отца Паинки, отличавшегося, как пишут все хронисты, выдающимся государственным умом. Неспокойное положение в присоединенных к Тауантинсую крупных царствах, расположенных на окраинах империи, а также опасения за судьбу своего любимца, объединившись вместе, могли натолкнуть Уайна Капака на мысль о необходимости изменения структуры царства сынов Солнца.